Такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюшен пристально смотрел мне в глаза. Руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье. «Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя», — сказал он. «Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет. Может, ты станешь настоящим учителем, и тогда вспомнишь нашу школу. Может, и посмеешься. Пусть будет так. Пусть будет так». Оглашая эхом станционные ущелья, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился. «Ну вот, сейчас ты уедешь», — дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку. «Будь счастлив, Алтынай. И главное, учись, учись». Я ничего не могла ответить, слезы душили меня. «Не плачь, Алтынай!» Дюйшен вытер мне глаза и вдруг вспомнил. «А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые». В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом. «Ну, давай попрощаемся». Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб. «Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная. Не бойся, иди смелей». Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на перевязи и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне. И в эту минуту поезд тронулся. «Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой!» — крикнул он. «Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!» Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул: «Алтынай!» Он крикнул так, будто бы забыл сказать мне что-то очень важное, и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно. До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души. Поезд миновал тоннель, вышел напрямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни. «Прощай, учитель! Прощай, моя первая школа! Прощай, детство! Прощай, моя первая никому не высказанная любовь!» Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву в институт. Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы. Сколько раз я бывала в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки. И всякий раз, в самые тяжелые минуты, я мысленно держал ответ перед моим первым учителем и не смел отступать. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом, потому что мне пришлось начинать все с азов. Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе, потому что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав. А может быть, были какие-нибудь иные причины.